Вопреки обыкновению, он в ту ночь пил цинандали в одиночестве. Обе Тони, большая и маленькая, хлопотали вокруг, кормили, угощали, подкладывали, а он мотал счастливой головой и улыбался. За сына выпил, за маму выпил, а за тебя, тетя Тоня, а за тебя, маленькая, а за всех нас, за наш мир, за наш дом, за нашу семью и за нашу кухню, где так вкусно кормят кадровых детдомовцев. Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел животик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили невыспавшиеся и очень довольные. Маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кроватке, цепко держась за перильца, когда названная бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах. Они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими. До этого она хоть как-то передвигалась, опиралась на две палки, попеременно и раскачиваясь всем телом. На жестком стуле сидеть стало трудно, очень уж начинала ныть поясница, прямо как застуженный зуб. И Олег купил в комиссионке кресло, старое, пухлое и очень уютное. Она любила сидеть в нем. Работала над книгой не столько о себе, сколько о погибших друзьях. Читала, вязала и ждала Тонечку маленькую. А Тонечка ранней весной не вернулась из института. «Тетя Тонечка, я позже приду сегодня. Я у подружки заниматься буду». Прокричала две фразы в телефон и повесила трубку, чтобы никто ни о чем не спросил. И исчезла до утра. «Тетя Тонечка, доброе утро. Я в институт побежала. Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет». Опять ровно две фразы и опять отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции. А Антонина Федоровна, всю ночь просидевшая в кресле рядом с молчавшим телефоном, хотела встать и не смогла. «К несчастью, это необратимо», — тихо сказал Алле врач. «Предупреждали ведь, чтобы никаких волнений». Взбешенная Алла надавала Тонечке маленькой по щекам. Тонечка ревела и умоляла простить ее. Олег с ней больше не разговаривал. Но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась, стремглав мчалась после лекции домой, ухаживала как могла и умела, и все время проклинала себя за эксперимент, сознаться в котором, правда, так и не решилась. А эксперимент заключался в том, что Тонечка вместе с двумя подружками поехали на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и, в конце концов, постель. Правда, Тонечка легла одетой, только платье сняла, чтобы не мялась, и выдержала характер, измучив и себя, и соседа. Она впервые проводила ночь с мужчиной, которому ничего не позволила. Ей было так прекрасно и так страшно, что она напрочь забыла обо всем на свете. А ведь ничего с тем не было, ничего решительно. А расплата оказалась немыслимо жестокой. И Тонечка страдала вдвойне именно потому, что ей не в чем было покаяться. «Ничего», — старательно улыбалась Антонина Федоровна, — «зато усидчивости прибавится. Глядишь, и впрямь книжку закончу». Она хорохорилась из последних сил. Потеря ног тяжко ударила по ней прежде всего потому, что сделало ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами, Господи, она ведь и не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня. Слушая тихое посапывание Тонечки маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку, несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли, жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду, выдвинуть верхний ящик и достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный Вальтер. И даже не расслышать выстрела. Она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент. И еще с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться. Надеялась? На что ты надеялась? Что вылечат? Что ноги заново отрастут? Что кто-то замуж возьмет каракатицу безногую? Нет, просто дрейфила ты, Тонька. Сознайся же, что просто боялась, что до последнего предела ждала да выжидала, что чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он твой предел. Дождалась чуда, а дальше? Что дальше-то? Тимуровцы с батоном под мышкой? Пока Иванщина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал, правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, которому сразу же бросился за помощью. Кресло на колесах не проблема. Проблема, чтобы она на этом кресле в вашем отсутствии к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно. А что делать? Ждать. Просто не торопить событий. Ко всему человек привыкает. Пока решались эти психологические проблемы, Антонина Федоровна решала проблемы свои. Как-то незаметно, исподволь, продолжая еще горько размышлять о собственной беде, Иванщина начала все чаще думать о Тонечке маленькой. Она не таила против нее ни малейшей обиды, но, как и в случае с Трошиной, очень хотела уяснить причины, выстроить для самой себя логику девичьего поведения в ту злосчастную ночь. Оказывается, для того, чтобы хоть как-то существовать, ей позарез необходимо было оправдать того, кто послужил вольной или невольной причиной ее несчастья. Понять молодых во что бы то ни стало, постичь причинно-следственную цепочку их поступков, шкалу ценностей, этику поведения, вот какую задачу ставила она без всяких, впрочем, формулировок, потому что и в этом состоянии продолжала ощущать себя командиром и директором, то есть вечно ответственной за чужие грехи. Естественно, она не поверила ни в какую Наташку, не только потому, что имела большой навык школьной работы, а прежде всего потому, что оставалась женщиной и ясно представляла, сколь нуждается в жизненном опыте юная Тонечка маленькая. В том опыте, который не может передать ни мама, ни семья в целом, ибо его приобретает не из чужих слов, а из собственных действий, из личных побед и поражений, удач и неудач. Обычно это происходит в среде сверстников, но для Тони этот путь оказался практически исключенным, потому что Тонина мама Валя Лыкова, ныне Прохорова, была не просто учительницей, но и классным руководителем в той самой школе и в том самом классе, в котором Тони росла и развивалась, превращаясь из девочки в девушку, согласно всем законам естества. Согласно этим законам, Тонечке еще в школе надлежало влюбиться, ревновать, страдать, реветь от счастья и задыхаться от ненависти. Именно там испытываются силы и бессилие, твердость и гибкость, вырабатывается чувство дистанции, мера дозволенности и границы собственной смелости. В школе юность проходит свою первую школу. Это естественно и закономерно. Но как раз-то этой естественности Тонечка и была лишена, поскольку постоянно пребывала на маминых глазах. Закономерность познания оказалась нарушенной, и Тонечке, вполне созревшей и сложившейся к 15 годам, пришлось загонять свою природу внутрь и научиться скрывать, что эта самая природа пенится и бродит в ее душе. Дисгармония росла. Тонечка мечтала не о том, о чем рассказывала маме, и рассказывала не о том, о чем мечтала, не потому что стала лживой, а потому что была вынуждена жить не по естеству, а по законам предлагаемых обстоятельств. В разведку сбежала, усмехалась про себя Антонина Федоровна. Ну что же, 19-й год, девочки, и все естественное прекрасно. Начав с размышлений о Тонечке, Иваншина незаметно перешла на думы о молоденьких девушках вообще. Она не разделяла мнение некоторой части своих коллег о якобы присущей нынешней молодежи определенной расхлябанности. Она словно смотрела на юных с другой стороны и подмечала прежде всего уровень их развития, чувство собственного достоинства, широкую информированность. Нынешняя молодежь стала интеллигентнее, так определила она для себя разницу между военной молодостью и молодостью сегодняшнего дня. И тут же вспомнила, как почему-то нападала на интеллигенцию и как обижался лейтенант Валентин Вельяминов. И сырой подвал, и картошку в мундире, и кусочек сала, сбереженного для него. А он съел и не заметил. Неправда, заметил. Все он замечал, потому что был замечательным. Может быть, замечательным называется человек, который замечает окружающих? Часто ли обычные люди замечают своих попутчиков, соседей, даже сослуживцев? Увы, не часто. Ох, как не часто. Вот потому-то порою и слышишь о современной молодежи. Они такие, они сякие, длинные волосы, брюки вместо юбок и прочий вздор. А они сегодняшние просто-напросто свободнее нас вчерашних, свободнее, раскованнее, естественнее. И это мы им дали свободу. Там, на залитых кровью полях Великой Отечественной. Что сказала на том злосчастном педсовете Трошина, когда ее исключали из школы? Мы не другие. Мы новые, понимаете? Вы старые, а мы новые. Новые. Кажется так. Да-да, именно так. Мы новые. И это абсолютно верно. Они действительно новые. Качественный скачок, оплаченный нашими жертвами. Кровью, болезнями, голодом и холодом всего народа. Вот что следует непременно проследить в книге. Рост новых людей, новой поросли нашей страны. А ты о собственном героизме талдычила. К черту, все переделать заново. Вечером она потребовала бумаги и карандашей, писала лежа на спине, и шариковые ручки при этом не работали. И писала, писала, писала, забывая о сне и еде. «Пишет», — с восторгом сообщил Олег доктору. «А я что говорил? Теперь смело можете предлагать ей кресло на колесах». Через некоторое время обезножившая Антонина Федоровна получила каталку, дававшую ей хоть какую-то возможность не только перемещаться, не только хоть как-то обслуживать себя, но и в меру сил помогать их стихийно сложившейся коммуне, когда уже не могла писать от усталости. И возможность эта появилась в то время, когда все мысли о Вальтере в комоде уже были передуманы, пережиты и отброшены навсегда. Антонина Федоровна Иваншина, покопавшись, вновь отыскала в себе силы и смысл жить дальше. «Вот тебе персональная машина, тетя Тоня!» Несмотря на слезы, плаксиво стала Иваншина, что уж тут поделаешь, на безмерную благодарность Антонина Федоровна подсознательно запомнила эту фразу. 3 дня осваивала кресло, привыкала, приспосабливалась, вновь обретя свободу, а фраза сидела где-то в глубинах и вынырнула вдруг. И зазвучала в голове, и уже не отпускала, чтобы Иваншина не делала, и куда бы ни ехала, к Валерику или на кухню, в общую ванную или в свою комнату. Антонина Федоровна мусолила ее и так, и этак, вспоминала интонацию, взгляд, с которым произнес ее Олег. И, наконец, как ей показалось, поняла. И когда никого не случилось дома, позвонила бывшему военкому, а ныне крупному работнику горкома партии. «Москвич тебя устроит?» — без вопросов спросил он. «Инвалидный, с ручным управлением. Ну все, готовь документы, курьера пришлю». Только пусть твой курьер сперва мне позвонит. Не хочу, чтобы соседи до времени знали. В следующем квартале Антонина Федоровна получила через райсобес инвалидный москвич с ручным управлением. Узнала она об этом днем, упросила прислать нотариуса и вечером, обмирая от счастья, положила перед Олегом документы на машину и доверенность. «Катай нас!» Он долго ничего не мог сказать, разглядывал документы, сопел, ниже обычного склонив голову, а когда поднял ее и впервые улыбнулся, Антонина Федоровна увидела слезы на глазах. «А может, ты и вправду моя мама, тетя Тоня?» Да, если бы не инвалидная коляска, совсем бы современная идиллия. Нежно и уважительно относясь друг к другу, пять человек жили воистину душа в душу, хотя на все пять душ имели две комнаты со столь крохотной общей площадью, что жить можно было только плечо к плечу, только постоянно ощущая друг друга локтем, помогая друг другу и уважая друг друга. Почти повсеместно изжившее себя братство коммунальных квартир существовало в самом центре областного города на втором этаже деревянного дома, кое-как отремонтированного саперами в победном 45-м. Но сколь бы ни прекрасно рисовалось это коммунальное братство, люди жили в постоянно напряженном поле, ибо келей было всего две на пятерых, а человек нуждается в одиночестве куда больше, чем в компании, даже если компания – это почти родная семья. Вот почему Олег все чаще и чаще начинал разговоры о переселении, которых Антонина Федоровна не просто избегала, а очень боялась, и, отшучиваясь, сколько могла, уходила, то есть уезжала к себе, когда иссякал запас юмора. И там, за закрытой дверью, часто плакала, давясь слезами и не решаясь громко вздохнуть. И Алла всегда недовольно выговаривала Олегу. «Не смей ее обижать, слышишь?» «А жить-то как?» — шепотом спрашивал он. «Ну как? Ну объясни». «Да уж как-нибудь», — осторожно вздыхала жена. «Только не за чужой счет, ведь пропадет она без нас, Олежка. Вот и я бьюсь над тем, чтобы вместе с нею. У юристов был, в горосполкоме интересовался. Обещают. Но либо ждать неизвестно сколько, либо микрорайон, куда один трамвай 2 часа ходит. Тебя устроит трамвай? А садик для Валерика? А работа твоя и моя? Или ее тоже на микро сменим? А телефон? Ну и, наконец, мелочи жизни. Врачи, поликлиника, медпомощь без всякой волокиты, аптеки и т.д. и т.п. Стало тете Тоне хуже, гарантии, что через 10 минут неотложка примчится, потому что ее тут все знают. А в том микрорайоне кто к ней примчится? Участковый врач на попутном самосвале? И все-таки надо подумать, Олежка. Вот я и думаю. Он помолчал. На углу Гвардейской кирпичный домище строят. Видела? Первой категории по спецпроекту. Я узнавал. Но шансов попасть туда у нас нет, потому что радиозавод для себя его строит, для своих работников. Вот если бы землетрясение случилось и рухнули мы, тогда бы другое дело. Тогда по линии несчастного случая. 4-комнатную, понятно, не дадут, но там и 3-комнатные, как 2 наших. С холлом, со встроенными шкафами, кухня 12 метров, 2 лоджии, хоть на велосипеде гонять.